и спуская ноги на пол. «Еще столько времени в запасе». Шайрах нахмурился. «Да нет, Аларс, с чего ты взял?» Я встал и потянулся. «Фьялбьорн обещал приплыть через 3 дня. Вот и считай». Шайрах помрачнел. «Да. Только ты пролежал в беспамятстве остаток ночи, день, еще ночь». Я недоуменно уставился на него. Слова пропали. «Но как же так?» «Ведь прошло-то всего...» Грязно выругавшись, я быстро натянул одежду и вылетел из комнаты. «Вот и считай!» — донеслось в спину. На лестнице я чуть не столкнулся с Йортрен. «Можно поосторожнее?» — недовольно бросила она. Хмуро глянула на меня и покачала головой. «Прошу прощения!» — пробормотал я. Сейчас хозяйка дома выглядела настоящей госпожой. Шерстяное желтое платье, расшитое золотыми нитями, убранные короной косы, переплетенные янтарными лентами, изящный обруч с подвесками из желтого металла. Тонкие пальцы унизаны перстнями. Правое запястье плотно охватывал широкий браслет из мерикивского янтаря. «Ярлы собираются на берегу», — сообщила она таким голосом, будто я и так должен был это знать. Я задумчиво глянул на нее. «Они все знают?» «Знают», — кивнула Йортрен и тут же подпустила шпильку. «Мне пришлось рассказать все. Ты был не способен». «Да чего уж там», — пожал я плечами. «Зачем ты хлебнул столько твила?» — неожиданно накинулась она. «А если б там и загнулся, что бы мы делали?» Ответить было решительно нечего. Стало даже немного не по себе. Но это тут же прошло. «Загнусь я очень скоро, Йортрен», — холодно сказал я. «И это нам не помешает». Она побледнела. Светлые брови сошлись на переносице. Но потом вздохнула и склонила голову. «Да, я знаю. Извини, второй день неприятности на голову так и сыпется». Я положил руку на плечо. «Знаю, что доставил много беспокойства. Но оно того стоит». Йортрен кинула на меня быстрый взгляд. «Ты сумел заручиться чьей-то поддержкой?» Я провел пальцами по жестковатой ткани и лишь подивился. Чего только не терпят женщины, чтобы выглядеть красивыми. «Да, лаэги ударят первыми». В ее глазах мелькнули недоверие и растерянность, но потом зажглась радость. Она сцепила руки в замок, аж побелели костяшки пальцев. «Тогда у нас может получиться». «У нас получится, Йортрен. Иначе быть не может». Ветра не было. Волны лениво накатывали на каменный берег. Я, 7 ярлов и вдова Дроттена всматривались вдаль в ожидании кораблей. Чуть поодаль стояли Йорт, Арве и Вульсе. Если с Ниссе еще удалось договориться, потому что бой не место для домового, то Рисы и Фосигрим уперлись не хуже ослов и решили идти со мной. Йорду я, безусловно, был рад. Надежный друг. Плюс его булава сослужит отличную службу. А вот Арве... Как я ни пытался уговорить его остаться, он слушать не хотел. Этот щенок посмел сказать что-то вроде «Ты мне не отец и не брат, чтобы указывать». Получил затрещину, но упрямо стоял на своем. Потом я и сам остыл, поняв, что он прав. На этом разговор закончился, но мальчишка все равно пришел сюда. Значит, не отступился от своего решения. С одной стороны, я восхищался его мужеством. С другой, отчаянно злился на ослиное упрямство. Братом он мне действительно не был. Но от этого довода беспокойство все равно не проходило. «Как только ты откроешь дверь в цитадель», — говорил Тойва, высокий рыжий мужчина, стоявший справа от Йортрен. «Мы окажемся на островах-призраках. Гунфридр сделал так, что каждый житель Ванханина сможет ступить на проклятые земли Спокельсе. Мы будем ждать днем и ночью. Чем скорее вы пробьетесь, тем лучше». Я передернул плечами. Нашел, что сказать. И без него, умника, знаю. Только вот выйдет ли все это? Какой из меня Кутбурду герой? Впрочем, в глазах ярлов читалась странная смесь недоверия и восхищения. Они хотели моей победы, но в то же время не особо радовались, что в бой ведет их полумертвец. Вдалеке появилось несколько черных точек. Я по привычке поправил висевший на бедре меч и невольно отметил, что почему-то не ощущаю его тяжести. «Северный флот идет», — шепнула Йортрен, внимательно вглядываясь и сжимая негнущимися пальцами меховую накидку.